Я провозглашаю леди Сансу Старк моей королевой любви и красоты, самой красивой девой на белом свете», — заорал он, осторожно цепляя корону ей на голову. Красные и фиолетовые лепестки падали, закручиваясь вокруг ее лица, пока она благодарно смотрела на него, не имея возможности злиться, когда он так смотрел на нее. Снова вокруг раздавалось немало приветствий от простонародья, но среди дворян запала мертвая тишина. Она услышала звуки, будто кому-то перехватило дух от удивления, а также шепот между всеми окружающими, пока Джоффри продолжал, постепенно усиливая громкость голоса. «Ее голубые глаза манят меня, словно само сумеречное море, спокойное и ласковое, даже когда оно скрывает величественные штормы, полные силы и мощи», — воскликнул он, глядя на нее, сверкая металлом. «Это неслыханно», — закричала Серсия. «Роберт, сделай хоть что-то, прошу минуту вашей тишины, милостивая королева», — воскликнул сэр Джанелл, перебив ее, «потому что даже королевская власть не сможет остановить горящую мощь настоящей любви», — провозгласил он, стыкуя руками. «Воистину, я не мог даже в мечтах представить красоту леди Сансы, ведь если бы я был благочестивым мужем, то подумал бы, что эта сама Дева Небесная спустилась с небес, чтобы спасти мое грешное существование». Высвободил он тот поток глуповатых преувеличений, явно не собираясь останавливаться дальше. «Джоффри, прекрати!» — едва смогла произнести Санса между приступами безудержного смеха. Ворчание и шепот слышались со всех сторон вокруг нее и постепенно усиливался, а толпа простонародья почти замолчала. «Роберт, Джимми, этот межевый рыцарь смеет!» — завизжала Серсия истерически, и даже Эддард поднялся со свирепым выражением лица. Роберт закричал к королевским стражам, требуя схватить урода. Он весь побагровел и поднялся со своего кресла. «Я не позволю», — отозвался Бран, вскочив на ноги со стороны Арии, и Лира нагнулась вперед и силой толкнула его на место. «Не делай глупостей», — прошептала она брату своей леди. «Лорд Старк, позвольте мне наказать урода», — ревел разъяренный Джори, трогаясь к месту Сансы, расталкивая в стороны гостей и слуг. А сэр Баристан добрался до ограды с противоположного конца ложи и спрыгнул в грязь, обнажив меч одним плавным движением. «Слезайте с лошади и отойдите прочь от леди Сансы, сэр Джанелл», — приказал сэр Баристан, шагая к ним. Его меч блестел под полуденным солнцем. «Сохраните хоть частицу чести, которую еще не потеряли», — выкрикнул он угрозу. «Никогда», — провозгласил Джоффри, словно один из мучеников из Браавосского долга, поворачивая голову и глядя на сэра Баристана, выпятив грудь. Санса вдруг с ужасом осознала, что он так и не остановится, пока она сама его не остановит. «Никогда, говорю я снова, справедливый рыцарь, если я умру ради любви, то пусть так и будет, я с радостью отдам». Она прервала тот поток подсознания, нагнувшись вперед, и сорвала шлема с его головы, вслух броня. «Привет», — сказал Джоффри, оборачиваясь к ней с монструозной веселой улыбкой, и уже хотел продолжить провозглашение своей бессмертной любви, и Санса смогла закрыть ему рот глубоким поцелуем. Она не знала, сделала ли это, потому что это единственное могло бы заставить его замолчать, нуждалась ли в проклятом облегчении, потому что была вынуждена смотреть, как ее возлюбленный едва не погиб на глупом турнире. Сейчас ей это все было безразлично. Все присутствующие замерли и шокированно пялились, как тишина поглотила все вокруг, когда разъяренные требования по голову сэра Джонила застряли в глотках лордов. «Ну, все, кроме Арии». «Фу-у-у-у», — запищала ее сестра с невероятным красноречием. Санса неохотно прервала поцелуй. Джоффри улыбнулся к ней, садясь в седло. «Знаешь, сейчас здесь разверзнется настоящий ад за это», — уточнил он. «Ага, насладимся этим, пока они все до сих пор шокированы», — спросила она. «Ладно», — согласился юноша, подвинувшись ближе к голове лошади, оставляя за собой достаточно места для нее. Санса перепрыгнула через ограду и уселась позади него. «Приветствуйте все победителя турнира, общей схватки и стрельбы из лука», — воскликнула Санса вызывающе, подняв руку Джоффри кверху. Конь медленно двинулся мимо ошарашенного сэра Баристона и изменил курс в триумфальном круге по полю моего жениха, принца Джоффри из дома Баратионов, — проревела она с гордостью. Толпа простонародья взбесилась. Они кричали и свистели в восторге, приподнимаясь и топая ногами, хлопая и выкрикивая имена. Королевская ложа и ближайшие к ней трибуны проявляли меньше энтузиазма, отдельные зрители шокированно хлопали, пока большинство до сих пор находились в плену смущения. «Тхубу, «Буа-га-га-га-га-га-га-га!» — ревел король Роберт, держась за живот одной рукой, а другой колотил по спинке кресла, смеясь как одержимый демонами. Королева качала головой и переводила взгляд с горцующей поры на Роберта и обратно несколько раз, прежде чем ее разъяренное выражение медленно сменилось на привычное раздражение. Роберт и далее смеялся со слезами на глазах, и Серсия обнаружила, что тихо смеется от всей нереальности всей этой ситуации. «Неужели мой сын действительно выиграл все три соревнования на этом проклятом турнире?» – думала она, пытаясь отбросить шок от возможных последствий. «Принц Джоффри, серебряный рыцарь!» Наконец Бран смог произнести вслух. «Принц Джоффри обещал мне, что научит, как надо драться!» «Серебряный рыцарь!» – лепетал малый в трепетном непонимании, когда Джейни вздохнула и почти упала в обморок. «Это так романтично!» Она снова вздохнула, глядя, как корона Сансы оставляла след из лепестков за лошадью, некоторые из них застряли в ее волосах. Талия хихикнула, поддерживая Джейни за спиной, и украдкой взглянула на нахмуренную Лиру. «Что такое?» – спросила она у нее. «Нас опять приставит по септе», – ответила та раздраженно. «Что ж с этим поделаешь?» – мудро добавила Мира. Чуть позади и слева от них стоял Джори Кассель, возвращая меч обратно в ножны. «Мой господин», — спросил он, не имея уверенности, что делать дальше. «Пусть они уезжают, Джори, пусть уезжают», — отозвался лорд Эддард Старк, созерцая счастливую пару. «Мы поговорим позже», — добавил он таким тоном, что фрейлины Сансы аж вздрогнули. Интерлюдия. Посланник. Горилл матюгнулся, соскальзывая с бревна, и упал в грязь с плеском. Однако постоянные тренировки помогли подняться, опыт вел его ноги, когда он смягчил падение и вскочил на ноги, несмотря на грязь, с грохотом кувыркаясь через следующий ствол. Легкий дождь скорее напоминал густой туман, свисая в воздухе, стараясь на полную обмануть его глаза и заставить снова упасть. Сейчас начнется самая тяжелая часть, а также последняя по крайней мере официально. Путь по открытому пространству заканчивался 12 худшими арбалетчиками, которые сегодня завоевали наименьшее количество очков на утренней тренировке. Горилл увидел их, как они кричали, поднимаясь по земляным окопам слева от него, целясь в него из арбалетов с затупленными деревянными болтами, до сих пор достаточно опасными, чтобы сломать кость или даже выбить глаз, если не повезет. Те говнюки проведут здесь вместе целый день, расстреливая посланцев, ведь они смогут досрочно вернуться в казармы и отдохнуть после того, когда попадет хоть кто-то из них. Горилл выругался, когда болты начали врезаться в грязь вокруг него. Один из них почти угодил ему в ступню. Он помчался вперед, петляя зигзагами, пока арбалеты свистели слева. Посланец хаотично менял скорость при каждом диагональном повороте, сбивая их прицел, и запрыгнул, ревя, к похожей на кучу деревянной конструкции, прямо сквозь небольшой проход. Сейчас он находился внутри перчатки. Посреди сложенного из бревен сооружения было очень темно, как он оглядывался по сторонам. Здесь было полно имеющихся древесных стволов и бревен, отломанных ветвей, которых принесли сюда сегодня, еще и немало других объектов, за которыми можно было бы спрятаться. Горилл продолжил бег, когда зазвонил колокол. «Внутри посланец. Открыть тройку!» — закричал чей-то голос. «Дерьмо, ненавижу тройку!» — подумал он, когда громкий щелчок поглотил остальные звуки внутри перчатки, и целая секция стены внезапно рухнула наружу сооружения. Стену поддерживали цепи, поэтому она упала на землю словно какой-то причудливый подвесной мост. Сияние дневного света почти ослепили его, но вестовой все же мог видеть достаточно, чтобы снова выругаться. За стеной разместилась целая галерея из арбалетчиков, что уже поднимали оружие. Три ряда без помех на линии стрельбы, благодаря звездообразной конструкции их помоста. «Огонь!» — воскликнул их сержант, и Горилл распластался на земле, когда настоящий дождь арбалетных болтов прилетел к бревну, за которой он спрятался. Горилл пополз вдоль поленницы, неестественный шквал болтов заставлял волосы на шее становиться дыбом. Смертельный град из-за той стороны стены не прекращался. Те арбалетчики, которые не справлялись с определенными нормами перезаряжания, останутся здесь ждать следующую жертву с подобными правилами в отношении преждевременного прекращения тренировки, как и в случае предыдущих стрелков, которых он уже прошел. Посланник отчаянно полз, пытаясь успокоить напряженные нервы под дождем стрел, что прилетали словно со всех сторон. Сделал небольшую паузу, прежде чем рвануть к следующему бревну. В тренировках скорость стрельбы ценилась больше точности прицеливания, Поэтому Горилл был уверен, что эта часть рукавицы была придумана более для испытания нервов посланников, чем для оттачивания умения ползти под обстрелом. Конечно же, так казалось с точки зрения посланца. Арбалетчики же имели задание стрелять как можно быстрее, чтобы возможно попасть по нему в процессе. Их будет ждать дополнительный паик, если это произойдет. Командир объяснял это так, словно тренируете сами себя, железо точит другое железо. Однажды посланник услышал эти слова. Горилл отдавал предпочтение мудрым словам собственного сержанта. Почему одни люди должны портить жизнь другим на халяву, если можно им платить за это? Он пересек секцию, перейдя на бег, когда тот же голос снова закричал. «Откройте пятерку и семерку!» Горилл зарычал от несправедливости. «Двое ворот за раз!» Подумал он, как двое нечетных ворот отворилось под странными углами. Рядовой огонь вдвое уменьшал возможные варианты выбора тайнике. Он быстро сообразил, прежде чем броситься к самой левой части перчатки, предпочтя безопасность стены из бревен над невысокими кучками камней по правую руку, даже если этот выбор делал его спину более уязвимой. Посланец как то смог пройти перчатку к соседнему лабиринту, где тот же голос приказал. Посланец забежал в лабиринт. «Начинайте световой спектакль, выпускайте часовых, от 1 до 12-го», проревел он на одном выдохе. «Вдвое больше, чем обычно. Они что, убить меня хотят?» Мысленно закричал Горилл и немедленно свернул в произвольном направлении, хотя всегда сохраняя в памяти направление к противоположной стене. Лабиринт был достаточно темным местом, освещенным лишь отдельными открытыми люками на потолке, которых в целом ребята обычно называли световым представлением, позволяя солнечному свету попадать внутрь в произвольном, хаотичном порядке, освещая каждый раз другие части деревянного лабиринта. Горилл матюгнулся, когда повернул за угол и оказался лицом к лицу перед часовым с деревянной палкой в руках. «Стой, на колени!» — взревел тот, попытавшись ударить посланника по руке. «Подлый урод!» — подумал Горилл, уклонившись от замаха, и зашагал прочь. Предполагалось, что сначала стражи должны были прокричать приказ и только после того должны были бить вас до умопомрачения. Он побежал назад, откуда пришел, уже запомнив эту часть лабиринта за те короткие секунды, пока там проходил. Командование ежедневно меняло размещение внутренних перегородок, так же как и объекты для тайников в перчатке, так что наглым посланникам приходилось все время продумывать маршрут, а не просто запоминать рутинный путь. «А-а, иди в черту!» — зарычал Горилл, когда новый часовой выбежал с противоположной стороны коридора и помчался навстречу. Посланец развернулся и увидел своего преследователя, который только что выбежал из-за угла на полной скорости. «Он в ловушке! Все ко мне!» — проревел тот, созывая голосом остальных стражей, добросовестно патрулировавших остальные части лабиринта. Горилл мгновенно осмотрел оцепление, как его этому учили, найдя несколько мелких отверстий на левой стене в нескольких метрах от первого преследователя. «Стой, на колени!» — воскликнул противник, когда Горилл бросился на него, намереваясь обхитрить. Атаковать часовых считалось нежелательной идеей. Они были вооружены, подобраны за физическую силу, большую, чем у посланцев, плюс утром Горилл сдал на сохранение свой тупой короткий меч. Четверо из пяти избитых посланников соглашались. Атаковать часового внутри лабиринта было глупой идеей. К счастью для Горилла, часовой воспринял его как дурака, остановился и сгруппировался, пока тот сумасбродно мчался навстречу. Страж оскалился, приготовился для наказания наглеца, когда Горилл повернул в сторону и полез по стене вверх, используя отверстие для опоры конечностей, перевернулся через верх стены и спрыгнул с противоположной стороны. Он помчался в направлении выхода, напрягши слух, чтобы избежать остальных преследователей. Лишь однажды он прибег к насилию, когда ударил кулаком снизу по челюсти неожиданному часовому, с кем столкнулся на повороте. Ветераны, конечно же, были правы. Наибольший риск получить по голове был на углах и поворотах. Он пролетел через один из многих выходов, которые покрывали всю дальнюю стену, и остановился перевести дыхание, одновременно дергая небольшой колокольчик, что свисал с шеста. «Номер?» — спросил скучающий мужчина, сидевший в походном кресле. Он быстро что-то писал на куске пергамента, подложив доску, ожидая. Небольшой бронзовый жетон, что висел у его камзола, блестел под лучами полуденного солнца. 1-1-3, громко воскликнул Горилл. «Сообщение?» — прогудел мужчина. Кто-то мог бы воспринять его незаинтересованным, Однако мужчины и женщины на службе в логистическом отряде на самом деле брались за работу ой как серьезно, записывая каждое слово, которое вылетало изо рта посланника, и методично сравнивали их с записями настоящих приказов, которых им оказывали каждое утро. «Только для глаз командира», — провозгласил Горилл. «А ты из элиты, не так ли?» — задумчиво проговорил вслух мужчина, наконец подняв взгляд от пергамента и посмотрел на посланника с благодарностью. Горилл буркнул, двинувшись к столу поблизости, сделал длинный глоток из водного меха и откусил большой кусок от вяленого окорока, что ожидали его. «ГММ, да он же еще цел, пожалуй, я один из первых сегодня», — подумал он, пережевывая мясо, разглядывая припасы на столе, которые специально оставили для голодных и жаждущих посланцев, что смогли пройти тот ад, которым была пробежка. Или все предшественники провалили задание и, честно говоря, он склонялся к этому варианту. Их тренеры сегодня и в самом деле словно озверели, он это заметил, когда посланников окружили в чаще. Когда визгливые налетчики возникли между деревьев и листьев, их кони сумасбродно мчались по неровной местности, а всадники размахивали длинными розгами, целясь по спинам и головам. Ну, Горилл почти обоссался, если честно. Налетчики были взбалмошными, почти такими же сумасшедшими, как сам командир, все это знали. Что ж, всех не обманешь. В Королевской гавани ходили слухи, что они были группой друзей простолюдинов принца, с которыми он любил скакать на лошадях. Горилл хохотал более чем с минуту, когда Джеб рассказал ему это, он медленно вытянул шею, дыша, переведя дыхание. Вскоре придется трогаться дальше, иначе можно разминуться с командиром. На самом деле найти его и было второй половиной сложной задачи, которую ему доверили, и он любил бродить по лагерю почти наугад, наблюдая за всем интересным. Сейчас началось то, что командир называл углубленной тренировкой, о чем он лично сообщил Гориллу и двум полным отрядам кандидатов месяц назад. Сержанты выбрали их из числа обычных новобранцев, служивших как элита отряд посланников, и Горилл с тех пор двигался только вперед. Кроме увеличения пайков и дополнительной оплаты, Горилл полюбил это ощущение, выкладываться на полную, напрягая все тело по максимуму, не в том безнадежном истощении, которым ранее была его жизнь в блошином конце, но именно так, как велись его тренировки в начале службы в отряде посланников, и теперь в элите. Они ежедневно выкладывались на полную, тренируясь даже тяжелее, чем бойцы боевого отряда. Их кормили от пуза дважды в день, и все же посланцы валились на кровати от истощения по вечерам, однако после первых нескольких изнурительных месяцев, теперь он ежедневно просыпался сильнее и быстрее, чем вчера. Его ум также приобретал острые ощущения на утренних уроках, прежде чем их посылали на тренировку умения и выносливости, чаще всего на пробежку, конечно же. Большинство считали, что отряд посланников был любимым детищем командира в сравнении с остальными подразделениями Королевской гвардии, в основном из-за того, сколько времени сам принц проводил с ними, оттачивая свои тренировочные методы, что должно было сделать задание еще более трудным, чем оно уже было. Горилл уже разминал ноги, как его этому учили, готовясь к настоящему бегу, когда бронзовый, так как жетон из бронзы, снова заговорил. «Командир наблюдает за натиском и атакой, где-то с середины утра, тебе стоит поискать его на боевом поле», — сказал он. Горилл оглянулся на мужчину с удивлением, прежде чем кивнуть. Тот не должен был бы ему такое рассказывать. «Спасибо», — сказал он благодарно. «Рано благодаришь, сегодня отменили боевые маневры третьей когорты. Весь лагерь полнится линейной пехотой», — ответил тот, виновато улыбаясь. «Вот дерьмо», — пробормотал Горилл. «Все равно спасибо. Вы, бронзовые, как не такие и плохие парни», — сказал он. «Несмотря на попытки командира, людей, умеющих читать и писать, трудно найти, ну по крайней мере то количество, которое ему нужно. Поэтому мы перетруждаемся и в общем более ворчливы, чем обычно», — пояснил писарь, захихиков. «Запомню это», — Горилл и сам улыбнулся, прежде чем уверенно побежать по дороге в лагерь. Прошло более 20 минут, когда он добрался до внешнего периметра, которого патрулировали отряды линейной пехоты. Горилл подождал, пока они пройдут подальше за угол, выбежал из кустов, в которых прятался, и помчался к деревянному палисаду. Он прыгнул на стену и полез вверх, избегая заостренных концов, прежде чем осторожно спуститься с другой стороны. Посланник отправился среди палаток и складов, ям и расчищенных дорог, пробираясь через настоящий маленький городок, в котором проживало более 2000 душ, и люди все прибывали. Он сделал вид, будто занят переносом ящика, когда двое стражей прошло мимо него, патрулируя внутреннюю часть лагеря. Эти воины носили стальные булавые и железные палки вместо деревянных, и не колебались, круша кости, если любой нарушитель не остановится в тот же миг, как они прикажут. «Стой! На колени!» Он почти дошел до боевого поля, когда группа алебарщиков с третьей когорты, хохотали над чем в соседней палатке, остановились и уставились на него. «Эй, это же он! Эй, Ферд!» — закричал один из них. «Кто такой Ферд? Черт возьми!» — закричал Горилл в ответ, быстро шагая мимо них, стараясь не сорваться на бег. Рука чесалась там, где была привязана синяя лента, знак отличия элиты отряда посланников. «О, ну извини», — сказал воин, качая головой, и группа вернулась к своему прежнему занятию, кроме одного, который и дальше смотрел на посланца. «А разве это не один из тех синих бегунов?» — спросил тот. «Так и есть», — закричал другой. «Ребята, хватайте его, черт!» — выругался мысленно Горилл, переходя на бег, повернув к переулку из нескольких палаток. Он уже слышал топот за спиной, как алебарщики побежали вдогонку, разбегаясь в нескольких направлениях. «Бегите вокруг большой палатки, остановите его!» — выкрикнул кто-то, и Горилл обернулся, увидев одного из воинов. «Ну сдавайся, синий парень, мне чертовски необходим тот дополнительный день», — воскликнул солдат, но Горилл проигнорировал его, полез на палатку, почти опрокинув ее, но все же долез наверх по удивительно прочной ткани. Командир провозгласил, что любой, кто сможет поймать синего вестника внутри лагеря, ну и более-менее невредимым, получит дополнительный выходной в Ристоне. Весомый приз, что делало углубленную тренировку даже интереснее. «Долбанный командир», — подумал Горилл, перепрыгивая с той палатки на соседнюю. Он закричал, когда кровля порвалась, и он рухнул вниз, оказавшись верхом на невеличественном деревянном столе. «Какого?» — Горилл перебил изумленного сержанта, когда оттолкнул того на бок и спрыгнул со стола, пролетел сквозь входной клапан и угодил плечом по алебарщику, который как раз расшнуровывал вход. Посланник оторвался от преследователей, прячась под телегой, перевозившей припасы, перелез под следующий, медленно двигался на север лагеря, и в конце дошел до боевого поля, величественной, расчищенной от деревьев поляне, где находилась целая стена из больших стволов, вся утыканная арбалетными болтами. Легкий дождик превратился в ливень, однако он видел, как целые центурии маршировали строем к скоплениям деревянных мишеней, вооруженных фальшивыми мечами и щитами из дерева. На воинов вопили сержанты и центурионы. Горилл искал глазами командира, но заметил лишь одного из легатов. «Формация! Вперед и в атаку!» — закричал легат Сноу, стоя у войска. Его помощник Трубач повторил приказ. «Центурия, стой! Арбалеты, быстрые стрелы!» — воскликнул их центурион. Стандартная центурия линейной пехоты остановилась с коллективным, горловым ворчанием, держа алебарды наготове, когда арбалетчики просочились сквозь проходы в шеренге и выстрелили по деревянным мишеням. Они сразу же побежали назад, позволяя новой, свежей группе арбалетчиков занять их места и еще раз выстрелить по мишеням. «Алебарды! Двойная атака!» — крикнул центурион, и алебарщики заревели за ним, бросаясь вперед, подняв оружие над головами остриями к врагу. Второй ряд алебарщиков бежал за своими товарищами. Они держали алебарды в нижней стойке, цель остриями в промежутке первого ряда. Воины ударили по деревянным чучелам с контролируемой силой, коля и ударяя топорами или молотами, круша манекены в дребезги. Горилл использовал тот шум, чтобы проскользнуть позади них, наконец заметив командира. Тот медленно шагал, держа руки за спиной, и наблюдал за алебарщиками, которые тренировались вокруг него в одиночных поединках. В данный момент они оттачивали подсечки, и Горилл вздрогнул, когда один из них потянул слишком сильно, и его партнер болезненно рухнул на спину. «Хорошая техника, но силы слишком много уделяешь», — заметил командир, разглядывая солдата, который внезапно сник. «Осторожнее с рывками, а то можешь поранить товарища позади себя в настоящей битве», — поучал он солдата, прежде чем обернулся и протянул руку другому воину на земле. «Вставай, гвардеец, сейчас не время для покоя», — сказал он с легкой, доброжелательной улыбкой. Горилл бессознательно выпрямился, подходя к будущему королю семи королевств. Принц был одет в латы, довольно похожие на кольчуги и кирасы, которые использовали линейные пехотинцы. Однако их привычные белые табарды, что они имели поверх кирас, изображали серебряный кулак короля, а командир имел кулак в обрамлении рассветного солнца, и его запястья были украшены пересеченными линиями зеленой, необработанной меди. Командир обернулся и увидел посланника, прежде чем тот успел подойти, и сделал странный плавный шаг навстречу. Он выглядел больше, чем на самом деле, когда смотрел на посланца. Глаза непривычно застыли на месте, даже когда Горилл почувствовал, что они анализируют каждый сантиметр его тела, несмотря на то, что Горилл был выше. Посланник проглотил слюну и продолжил движение, а пока не встал напротив принца, застыв стоя. Горилл считал раньше, что это со временем пройдет, когда впервые говорил с ним месяц назад. Сейчас он резко изменил точку зрения. «Командир!» — отсалютовал Горилл, ударив правым кулаком по комбинезону, прямой словно стальной прут. «1-1-3 с сообщением», — сказал он. Называть принца Семи Королевств командиром было одновременно и обязательством, и исключительной привилегией Королевской Гвардии. «Продолжай», — сказал командир. Его стально-зеленые глаза и дальше просверливали дыры в посланнике. От легата Терека до командира Джоффри, устно, с обманным письмом, процитировал тот, отдавая небольшой футляр со свитком. Командир просмотрел небольшой документ, прежде чем кивнуть. «Что в настоящем сообщении?» — спросил он. «Лишь тот, кто отклоняет смертельный приговор тысячи мечей, лишь тот причиняет смертельный приговор ударом единого копья. Сохраняй баланс и теки, как вода между камней, и умрешь от старости», — Горилл процитировал. Командир кивнул с проблеском гордости в глазах. «Отличная работа, Горилл». «Да», — спросил он, продолжив, когда посланник кивнул. «Еще что-то». Горилл подвигался на месте, припоминая точную цитату. Он должен был передать все как было, иначе часть содержания была бы потеряна. «Да, командир». Легат Терек также сказал: «Боже, где ты нашел время написать книгу по военному искусству? А еще важнее, почему ты должен был написать ее с такой плохой рифмой?» — передал он точно. Командир криво усмехнулся, тихо засмеявшись в течение секунды, прежде чем кивнул ему. «Ты даже смог верно передать интонацию. Скажи, Горилл, что ты думаешь насчет цитаты?» — неожиданно спросил он. Вестовой моргнул, озадаченный, не зная, как ответить на вопрос, что очевидно было предназначено человеку высшего ранга и с большими привилегиями. «Нет, нет, что ты на самом деле об этом думаешь?» — спросил принц еще до того, как Горилл даже успел открыть рот. Тот нервно подвигал плечами. «Имею в виду, командир», — начал запинаться он. «Вдохни поглубже, не спеши», — приказал принц, оборачиваясь, и взглянул на другую пару алибарщиков в спарринге. «Эй, ты, слишком много времени тратишь на захват ноги. Раз повернул, два, менее чем 2 секунды, это максимум, иначе твой враг успеет среагировать», — воскликнул он к одному из воинов. Горилл провел самую долгую минуту в жизни, сумасбродно размышляя, пока командир поучал воинов, вдруг собрал всю храбрость в кулак и заговорил. «Если не реагировать на вражескую армию, вы открываетесь перед поражением, потому что они могут диктовать ход боя много раз, это и есть смерть от тысячи мечей. И, ну, с другой стороны, если вы отреагируете, то отдаетесь на милость вражеского плана», — сказал он. «Интересно, а если бы ты имел такой выбор, то что бы выбрал?» — спросил командир, и дальше, наблюдая за алибарщиками, никак не показав, что думает о том ответе. «Реагировать», — мгновенно ответил Горилл. Это был один из самых болезненных ранних уроков, которые он выучил в блошином конце. Командир не ответил, и дальше, созерцая тренировку, задумчиво постучав пальцем по подбородку, вдруг резко обернулся. «Что случилось?» — спросил он, двигая рукой до боевого молота, с угрозой в голосе. Горилл автоматически отступил на шаг, ударяясь о кого-то спиной. Он обернулся и увидел легата Рейпкера, мускулистого руководителя логистического отряда, который легко оттолкнул его на бок, прежде чем наклониться над плечом принца. «Что?» — медленно спросил командир. В голосе слышалась чистая, едва скрытая ярость. Легат Рейпкер еще что-то прошептал, с потемневшим от гнева лицом, что само по себе было дурным знаком. Он был известен за спокойный характер, его было трудно довести до такого. «Посланник», — отрезал командир. «Господин», — воскликнул Горилл, на рефлексе отсалютовав. «Сообщение префекту лагеря: прекратить всю деятельность на сегодня, первый полк отправить к плацу, и сними эту синюю ленту, тебя никто не должен останавливать», — выкрикнул он набор приказов. Гориллу понадобилась секунда, чтобы все осмыслить. «Да, господин». Он снова отдал честь, прежде чем умчаться прочь, чувствуя горящий взгляд командира на спине, пока бежал. «Какого черта происходит? Весь, ну, на данный момент, личный состав первого полка Королевской гвардии, куда, к слову, сейчас входили вообще все упомянутые гвардейцы, собрался в формацию на плацу. Плац был полосой вырубленного леса в 10 минутах пешего хода от лагеря, где самые зеленые полковые рекруты практиковались в маршировании часами. Однако сейчас здесь было пусто. Когда солнце зашло и выглянула полная луна, Горилл сосредоточился на 5 связанных людях, которых привязали к серии деревянных столбов прямо перед ним. Все они были гвардейцами, с которых сняли броню и забрали оружие, такие же мокрые от дождя, как и остальные присутствующие солдаты. Командир один стоял у столбов. Он стоял там со времени, когда Горилл прибыл сюда вместе с остальным своим подразделением, полчаса назад. Их сержант гонял их, сбивая в формацию номинальной центурии. По правую руку от Горилла стоял Хайт, алибарщик из первой когорты второй центурии, и они уже давненько тихо переговаривались между собой. Если ему верить, то командир вышел из больничной палатки в лагере где-то с час назад, и с тех пор просто поедал взглядом эту пятерку связанных, медленно сжимая и разжимая кулаки, так будто спорил сам с собой, придушить их лично или нет. Вода стекала вниз по его груди и рукам, весь личный состав полка присутствовал, все кроме часовых, имевших насущные обязанности. Горилл заметил немало рядов алебард, которых держали беспокойные руки. Арбалетчики игрались натруженными мышцами после напряженного дня в перчатке или на боевом поле. Посланники нервно переглядывались и шептались между собой. Мужчины и женщины логистического отряда угрюмо стояли по правую сторону плаца, стиснув зубы и пытаясь достать руками до коротких мечей, которые носили на поясах. Они знали, как ими пользоваться, может так же хорошо, как и посланники, а может и даже лучше, и они не выглядели счастливыми. 6 легатов стояли поблизости, по правую руку от Горилла, храня молчание, ожидая прибытия последних воинов полка. Среди них также был пес, его задачей было убедиться, что все подразделения собрались. Горилл уже собирался спросить Хайта, знает ли он что-нибудь о причине собрания, когда командир неожиданно обернулся и пошел прямо к воинам. «Смирно!» – проревел легат Сноу, и целый полк ударил правыми ногами по земле, равнясь. Плац мгновенно затих. Даже самые зеленые из рекрутов, те, кого привели какие, то 2 недели назад, знали, что не стоит нарываться. Командир пошел вдоль шеренг солдат, все еще сжимая кулаки, даже когда он свел их за спиной. Он шагал по всей длине шеренги, а дождь и дальше накрапывал с небес. Вдруг принц развернулся к противоположной стороне с таким взглядом, словно бросал вызов кому-то заговорить первым. Горилл сдержал фырканье, здесь не было таких дураков. Когда командир вернулся к центру шеренги, ночь окончательно поглотила землю, сияние полной луны отбрасывал странные тени на его лице. «Гвардейцы», — обратился он к ним торжественно, — «когда я называю вас этим именем, то испытываю лишь гордость», — продолжил он, почти задумчиво, снова шагая. «Вы группа людей, что разделяет оружие и цель. Ради великого блага для всех нас», — он говорил чисто и медленно. «Когда вы согласились на мое жалование, вы это сделали из-за нищеты или гордости, из-за амбиции или чести, но это не единственная причина, толкнувшая вас на этот путь, не так ли?» — спросил он так тихо, что люди напряглись, чтобы услышать его. «Все вы знаете, что приближается, хотя и не можете подобрать ему имени. Это ощущение, как щекотка между лопатками», — говорил он, шагая, словно одновременно заглядывая каждому гвардейцу в глаза. То, как старые бабы смотрят на своих внуков, те внезапные моменты тишины в городских гостиницах, которые почти все спешат заполнить слухи от крестьян, собирающих урожай, они знают, что приближается, сказал он и сделал паузу. Дождь капал по его броне. «Война», — произнес он резко, сильно. Голос командира усиливался, пока он шагал. Сапоги немного тонули в грязи во время шествия. «Я позвал вас, вооружил и дал доспехи, кормил и заботился о вас, сделал вас гвардейцами», последние слова как будто приносили ему боль. Горилл не мог отвести взгляда, зачарованный речью, а командир продолжал. «Итак, когда наступит время, и следующий претендент на корону будет мечтать о славе, когда следующий гордый лорд решит, что пришло время действовать, когда следующий иноземный завоеватель из-за моря решит захватить нас, хвастаясь наследственным правом, сказал он жестко. Когда придет время, и они выступят со всеми знаменами, рыцарями, честью и мужеством, ревел он, шагая все быстрее. Дождь прибивал белокурые волосы к черепу. Когда они придут с мечом в руки резать наших людей, когда они придут жечь наши хлеба и наш урожай, когда они придут насиловать наших жен и наших дочерей, когда они придут жечь дотла этот континент во имя своих амбиций. Последние слова он выплюнул, разозлившись не на шутку. Брызги слюны вылетали изо рта, смешиваясь с постоянным шумом дождя. Командир на мгновение перевел дух, медленно кивнув самому себе. «Я сделал вас гвардейцами, чтобы, когда же придет то время, и бич войны ударит по нам, чтобы здесь был легион холодной стали, который вернет мир, даже ценой нашей гибели, если придется», — сказал он громко. Звуки и дальше доносились до концов формации, несмотря на расстояние. Тишина. А затем: «Сегодня эта цель была загрязнена», — сказал командир, и Горилл мог слышать пренебрежение и разочарование в его голосе. Ни один гвардеец не рискнул двинуться, не было слышно ни единого вздоха, когда командир развернул шествие, поворачиваясь к центру формации. Йохана была гвардейкой на службе. Она присоединилась к нам, чтобы убежать от нищеты блошиного конца, как и многие из вас, сказал он мрачно. Однако в отличие большинства из вас, ее отец был купцом, прежде чем потерял корабль в шторме и совершил самоубийство, но еще до смерти он научил ее как читать и писать, сказал командир, остановившись перед пятеркой тех пяти мужчин, до сих пор глядя на собрание гвардейцев. «Значит, ее направили к бронзовым, чтобы вовремя вас всех снабжать вашей едой и вашим жалованием, и чтобы ваше оружие попадало вам в руки в тот же миг, когда это нужно», — сказал он. «Он же не неужели они», — подумал Горилл с внезапным пониманием, прежде чем командир снова продолжил. Йохана тренировалась с мечом и пером. Йохана помогала организовать ту живую цепь с ведрами, что спасла четверть лагеря во время пожара. Сегодня Йохану из блошиного конца изнасиловала и убила эта кучка животных, называвших себя гвардейцами. Окрысился он, указав жестом на привязанных мужчин. «Уроды, что не могут удержать фаллос в штанах до следующего отпуска в конце месяца», — сказал он, понизив голос, медленно дыша. «Они сломали священное доверие, которое будет разницей между жизнью и смертью на поле боя. Они убили свою сестру, они. Та долбаная девка должна была знать, что не стоит ходить с такими выкрутасами, крутя жопой повсюду», — начал насмехаться один из обвиняемых, привязанный к столбу, высокий мужчина со шрамом от губы до подбородка. Тишина казалась болезненной, почти невозможной для восприятия. Горилл не мог сдержать желания, поворачивая голову. Хайк тоже. Казалось, что все присутствующие повернули головы, чтобы посмотреть на мужчину. Командир, казалось, глубоко дышал, до сих пор не двигаясь, и моргнул. «Давай, красавчик, твое представление меня не впечатлило», — закричал тот мужчина. Руки командира, которые были напряжены и сжаты в кулаки от начала речи, внезапно словно расслабились. Он медленно повернул голову назад. «Извини, тебе скучно?» — спросил он привычным тоном. «Давай, просто покончи с этим, мы все и так знаем, чем это закончится», — воскликнул мужчина. «Я знаю, что ты не дворянского рода, но может ты предпочтешь испытание боем вместо суда?» — спросил он мужчину, полностью обернувшись, и двинулся к нему. «Да, поединок», — размышлял человек, который явно был пьян. «Почему бы и нет? Это лучше, чем выслушивать этого говнюка, а, Дарлан?» — спросил он у другого пленного. Однако Дарлан проигнорировал его, изо всех сил стараясь смотреть в другую сторону. «Долбаные трусы», — выругался мужчина, быстро моргая, когда командир вытащил меч и перерезал его путы. Он швырнул меч тому под ноги, прежде чем сделать несколько шагов назад, ожидая. Насильник радостно схватился за меч, глядя на принца с кривой усмешкой. «Я против тебя, принца», — сказал он, улыбка задрожала, но командир не ответил. «Черт возьми, подожди, пока ребята в Гартасе услышат об этом», — бормотал он, оглянувшись назад, и вдруг резко бросился на командира с выверенным уколом. Подобные приемы Горилл видел сотню раз в переулках блошиного конца. Командир чуть отступил вправо, уклоняясь от удара, и угодил одноручным молотом на руку с мечом врага. Тот буркнул от боли, впуская меч, и отшатнулся назад, но командир уменьшил расстояние за секунду и нанес грубый удар снизу вверх прямо по челюсти, разбивая ее с фонтаном крови. Мужчина рухнул на землю и завизжал. Он пополз к шеренге гвардейцев, прося помощи, но принц настиг его за секунды. Он схватил врага за плечо, переворачивая пузом кверху, а потом присел и ударил молотом по его грудной клетке. Горилл чувствовал себя, словно оказался в каком-то ночном кошмаре, не имея сил отвести взгляд, когда командир продолжил бить молотом по груди с какой-то вроде механической эффективностью, снова и снова, пока крики не стали постепенно ослабевать. Дождь как-то даже усилил те звуки, когда булава погружалась в плоть, приглушая шум издалека и не оставляя Гориллу выбора, кроме как сфокусироваться на ужасном бульканье, которое резонировало на плацем всякий раз, как молот утапливался и высвобождался, высвобождая потоки крови и внутренностей. Тот человек уже даже не стонал, но командир и дальше бил, теперь превращая его голову в красное месиво. Когда он поднялся, Горилла не удивился, увидев его покрытым кровью от груди и выше. Юноша словно сделал паузу на вздохе, автоматически прекращая молота за пояс, и посмотрел в небо, словно позволяя дождю обмыть лицо. «Еще кто желает сюда поединком?» — спросил он тихо через минуту, все еще глядя на облака и луну. Четверка живых пленных дико замотала головами, и один из них обоссался. «Или кто-то из вас должен что-то сказать?» — спросил он тем же тоном. Пленные снова закачали головами. «Хорошо», — сказал командир, продолжая шагать, как будто ничего и не случилось. «Нас предали», — подчеркнул он, так словно читал какое-то пророчество. «Убийство товарища по оружию — это самый тяжелый грех среди всех. Это деяние, которое идет вразрез со всем, за что мы сейчас выступаем», — добавил он, словно разочарованный самим собой и ими. Горилл почувствовал гнев и внезапную неуверенность в животе, медленно качая головой. «Ваша цель была осквернена, ваши достижения были осквернены», принц и дальше добивал словами, и Горилл увидел, как Хайт яростно сжимает кулаки, медленно двигая челюстью. «Кровь Йоханны до сих пор лежит на нас всех, как монументальная ложь, что разрушила все, чего мы здесь достигли», подчеркнул принц, и Горилл почувствовал, как его собственный отец дал ему пощечину. Лицо сразу запылало, и он замотал головой в отказе. «Конечно нет, конечно нет». Шесть легатов стояли, непоколебимые как статуи, но остальные люди неловко переминались, глядя вниз со стыдом, когда командир останавливал свой взгляд на них. Горилл старался не двигаться, но его руки затряслись сами собой. Утренняя пробежка, когда он едва не выблевывал от перегрузки, потом напряженная тренировка с коротким мечом, бесконечный бег сквозь заросли и перчатку, часы за часами, что он провел, маршируя по королевским землям вместе с остальными алебарщиками, ужасная неуверенность концентрировалась в его животе, словно притянутая магнитом. Что происходит? Неужели этот большой проект, частью которого был и он сам, сейчас находится на грани разрушения? Неужели ему придется вернуться в блошиный конец из-за этих уродов? Командир остановился, глядя на них всех горящим взглядом, прежде чем легко наклонить голову на бок в мрачном признании. «Но есть один способ», — сказал он почти с сомнением, и Горилл схватился за ту веревку надежды почти, как слепец, потерявшийся в лесу, пытается следовать отдаленному звуку человеческого голоса. «Есть один способ смыть стыд», — сказал командир, на этот раз уже более уверенно. «Есть один способ, чтобы не забыть, но отдать дань уважения», — сказал он, поднимая руку и отдавая сигнал жестом. Несколько часовых появились на плацу, толкая повозки и расставляя их равномерно перед формацией. «Есть один способ вытереть пятно из нашей цели, способ отдать дань уважения не королю или лорду, а самому себе, доказать, что наше дело и до сих пор правдивое», — произнес грохочущий голос командира. Плотный дождь падал сверху, когда стражи подняли тележки с одной стороны и высвободили их содержимое вдоль первого ряда формаций. Горилл пялился на горы камней, словно в тумане большинство из них были как раз такого размера, чтобы поместиться в ладони. «Вам всем известно наказание за убийство товарища гвардейца», — сказал командир, поворачиваясь к шеренге солдат, крутанулся на месте и уставился взглядом в осужденных, держа спину прямо, как доску. «Мы не лорды юга, чтобы передавать приговор в руки нанятым палачам. Мы не лорды севера, чтобы лично отрубать головы. Мы гвардейцы», — проревел он неожиданно. «Дантис, Харальд, Никлас из Сумеречного Дола, Дарлан с Блошиного Конца, вас обвиняют в изнасиловании и убийстве товарища по оружию. Королевская гвардия сейчас совершит приговор», — провозгласил он. Горилл не мог пошевелиться, холодный дождь и внесветовая бледнота луны держали его в трансе, странные и брутальные тени скрывали лица его товарищей. Плац застыл в тишине, ни одна душа не сдвинулась с места. Тишина словно оглушала, вызывая тошноту. Он едва-едва мог слышать пульсацию собственной крови и звуки капель, что падали на лицо. Его тело не зашевелилось, и что более пугало, не пошевелился никто из его товарищей. Горилл уже не будет членом отряда посланников, солдатом на службе командира, готовым принести холодную сталь тем, кто сожжет его собственный город во имя своих амбиций. Он снова станет Гориллом, жалким вором и вечно голодным нищим, подонком с блошиного конца. Он моргнул поток воды, которая затекла в глаз со лба, и отстраненно проследил взглядом за его падением вниз, и осознал, что держит камень в руке. Он чувствовал себя загипнотизированным, когда сделал шаг вперед и согнул руку, швыряя камень с ревом, который прорезал тишину словно валерийская сталь. Камень полетел по высокой дуге, медленно поднимаясь, а потом быстро падая, будто мир вернулся к привычному ритму и врезался прямо в нос одному из осужденных. Тот мужчина застонал от боли, кровь полилась из его рта, и Горилл кивнул. Их кровь смоет кровь Йоханы. Хайд взревел от чистой ярости, пробежал 3 шага вперед Горилла, швырнул камень и угодил одному из них в щеку. Тут словно настоящий потоп начался. Гвардейцы хватали камни и бросали его, ревя от гнева и ярости. Дождь постепенно краснел, когда лавина камней врезалась в осужденных, в тех, кто желал поломать все, ради чего стоит жить. Он схватил очередной камень и бросил, не попав в человека, которого атаковал первым. Сотни других промазали, но еще больше попало точно, и осужденные кричали и умоляли, и их крики о милости утонули под градом камней, который было не остановить, никак не остановить. Горилл чувствовал себя, словно провел там несколько дней, хватая и бросая. Каждый бросок был отрицанием слов командира, каждый крик был очередным шагом в длинном подъеме к цели, что обнимало и обнимало лагерь каждую ночь и каждое утро, каждый рев гнева был обещанием никогда не принимать в таком участие. Постепенно каменный град начал затихать. Горилл тяжело дышал, изможденный как никогда раньше. Он чувствовал себя прощенным, очищенным. Но один одинокий стон грозил возвращением прежнего состояния, ибо одна из тех тварей, которые уже не были гвардейцами, выплюнула сгусток крови на землю. Она подняла голову, содрогаясь в судорогах, избитое и поломанное лицо вспухло так, что глаз не было видно. «Легат Рейпкер», — обратился командир, разворачиваясь налево, до сих пор прямой как струна, посмотрев на лидера бронзовых. Легат ответил взглядом, прежде чем опустить его вниз. Он увидел большой камень в руке командира. Легат словно смотрел на него в течение долгого мгновения, а может и секунды, прежде чем взять его из руки. Он пошел прямо к последней живой твари, не отводя взгляда, когда окровавленный мужчина услышал приближение. «Прошу вас, смилуйтесь», — застонал Дарлан с блошиного конца. Легат Рейпкер вытянул руку вперед и тогда ударил камнем по голове. 2-3, пока дождь очищал кровь, что выливалось из черепа. 4, пока над поляной не зазвучал хруст. Если раньше от такого Горилла стошнило бы, то теперь это чувствовалось, словно мир наконец щелкнул, словно механизм возвращался на место, где и должен был быть. Легат подошел, промаршировал на свое место в шеренге, уже не тем человеком, которым покидал линию какие-то 30 секунд назад. Он вернулся на место возле командира, поставил руки за спину и застыл неподвижно. «Гвардейцы первого полка», — неожиданно проревел командир. «Быстрый марш, возвращаемся в лагерь», — приказал он. Его команду подхватили центурионы с горящими глазами и сержанты с оживленными движениями. 11-е ауксилия. «Быстрым маршем», — взревел водочный сержант. Он не оглядывался, когда полк маршировал прочь, движения были уверены, а шаги синхронизированы с товарищами. Вороны уже парили кругами над головами, несмотря на дождь, постепенно снижаясь до брошенных тел. Глава 46. Отцы и дети. Санса узнала на практике, что в сутках просто не хватает часов для осуществления всего задуманного, и пришла к ужасающему выводу, что пробуждение перед рассветом было еще наименее плохим вариантом, даже когда это оставляло ее на полдня раздраженной. Она читала последние отчеты об их торговой экспедиции в Бравос под светом свечи, когда внезапный звук заставил ее замереть на месте. Девушка беззвучно вытащила кинжал из скрытых ножен, поднялась, стараясь не издавать ни звука, подошла к окну, подняла руку и увидела Джоффри, медленно выглядывавшего из нижнего окна. Что он себе думает, если Джори услышит какой-то звук? Она покачала головой, заметив его вид. промокший до самых костей в плаще, обрызганном кровью. «Джоффри, что случилось?» – спросила она у него, когда юноша взглянул на нее слишком знакомым взглядом. «Все хорошо», – прошептала девушка, когда он молча обнял ее. «Он же примчался сюда верхом во время ночи, видимо, что-то случилось в лагере». Юноша лишь обнимал ее крепко, не дав никакого объяснения, кроме глубокого вздоха. Санса медленно сняла тот мокрый плащ, когда они сели на диван, и взяла полотенце, которого хранила в шкафчике, чтобы хотя бы вытереть ему голову. Он попытался приподняться. «Мне стоит идти. Джори может услышать нас, и я сомневаюсь, что нет, снова сделает поблажку, если...» «Джоффри, тише», — сказала она, опуская его на диван. Иметь дело с ним, когда юноша находился в таком состоянии, было похожим на обращение с испуганным, нервным котенком или львенком. «Что случилось?» — осторожно спросила она. «Я проломил грудную клетку гвардейцу собственным молотом, прямо перед всем полком, затем разбил его голову вдребезги», — ответил он с тяжелым взглядом. «Или ты желал это сделать?» — спросила она. «Так, нет, я...» Джоффри остановился, делая глубокий вдох. «Я хотел, чтобы его побили камнями вместе с остальными сообщниками, но тот кусок дерьма открыл пасть». Он запнулся, со стыдом в глазах от того, о чем Санса уже догадалась. Это ему понравилось. Он до сих пор наслаждается воспоминаниями о том, что он совершил. Спросила она у него. «Изнасиловал другую гвардейку, девушку из его отряда», — пояснил он. Санса прищурила глаза. «Тебе стоило начать с места между его ног», — сказала она жестко. Джоффри, очевидно, удивился. Санса предполагала, что он пришел к ней за прощением. Принц имел немалый опыт с приступами ярости, он ей все рассказал в течение предыдущей жизни. А частица его самого, от которой он никогда не мог освободиться окончательно, воспоминания о себе самом из первых жизней, которые он ненавидел и любил одновременно. Она знала, что никакие аргументы не помогут ему по-настоящему легко справиться с той частицей, поэтому просто промолчала. Девушка медленно гладила его голову, пока дыхание приходило в норму. Ее молчаливое присутствие постепенно расслабляло его. Сегодня была ее очередь показать силу. Она питала надежду, что он оставил тела на съедение воронам. Дом принца, как его называли люди, был одним из бывших тайных прибежищ Бейлиша. Своеобразный особняк на холме Рейнис, с большим садом и собственными стенами, которые отсекали посторонние взгляды. Это было идеальное место для размещения центра всех операций в черте города, подальше от тайных проходов Красного замка и от подозрительных глаз Серсейнида. Пир уже шел на полную. Юные наследники знати из королевских земель, оруженосцы, рыцари и девы смеялись и болтали вдоль длинных столов в главной столовой. Зал имел уютный вид, благодаря красочным гобеленам с охотничьими сценами и хорошенькими гирляндами, и Санса гордилась своими усилиями, которые она приложила к приведению этого места в более неформальный и интимный вид, чем Красный замок. Вокруг бурлила веселая и непринужденная атмосфера, и Санса улыбнулась, прежде чем завести беседу с Летти и Маллири. Рыцари за столом подняли бокалы в честь короля и принца, хвастаясь друг перед другом в успехах на последней охоте. Шепчущие девы наблюдали за рыцарями и оруженосцами по центру зала, легонько кивая друг другу, прежде чем разойтись по две или по три к выбранным целям, и тянули их для танца под пение бардов. Это Санса начала такую тактику, когда напала вместе со своими фрейлинами на Джоффри и его суровых легатов во время одного из первых пиров. Джоффри воспринял это довольно бодро, ведя свою леди в слегка интимном танце, который стоил бы им временной разлуки, если бы Септа или нет узнали об этом. Остальные офицеры покорно пошли за ними, и бедный Джон едва язык не проглотил, когда Мира смеялась, таща его за руку для танца. После того эта практика стала общеприемлемой, и на определенные нарушения приличий уже не обращали внимания, и это ее приблизило к сшиванию этого разрозненного царства. «Танец за танцем. Ты и вправду так считаешь?» – спросила Летия, поедая взглядом улыбающегося парня, что разговаривал с несколькими друзьями в углу зала. «Конечно, он был таким пьяным, что чуть ли не половина служанок это слышала», – подтвердила Санса. «Ао», – промурлыкала Летия, слегка смутившись. «Он на самом деле говорил такое про меня?» — спросила она у Сансы с широко открытыми, полными надежды глазами. Санса кивнула на согласие, чуточку меняя направление их прогулки, чтобы Летия все время имела прямую линию зрения между участниками танца и группой бардов. «Да, просто он слишком застенчив, чтобы сделать первый шаг, добавила она с уверенностью. Лития явно нервничала. «Но, леди Санса, что если он?» «Никаких, но», перебила она ее ласково. «Иди к нему, и сама убедишься. Сохраняй спокойствие, взгляни ему прямо в глаза, покажи, что ты на самом деле этого хочешь, и протяни ему руку. Тебе даже не нужно с ним говорить, если не хочешь. Предложи ему танец, и он возьмет ладони и никогда уже не отпустит», прошептала она уверенно. Лития перевела дух, приобрела вид, будто собирается посетить собственную казнь, и двинулась к парням. Разговор между ними резко прекратилась, и они все наблюдали, как Лития марширует к Расселу Лангуарду. Она остановилась, взглянула ему прямо в глаза и уверенно протянула руку. Рассел словно окаменел от ужаса, но вдруг один из его друзей пихнул парня локтем, тот лихорадочно приподнялся, неуклюже взяв ее за руку. Санса пошла к бардам, улыбаясь и обмениваясь репликами с гостями, прежде чем добралась до деревянного помоста. «Господин Блу», — позвала она музыканта. «Моя госпожа», — спросил он быстро, развернувшись от других четырех бардов, сделав вид, будто собирается присоединиться к исполнению музыки, хотя на самом деле Санса знала, что он ждет ее приказ. «Что-то игривое и простое для танца, с хорошим ритмом», — сказала она, прежде чем двинуться к близнецам Редвинам, поинтересовавшись, нравится ли им еда. Они выглядели довольно веселыми, непринужденно общаясь с двумя девушками из дома Крисси, и прервали разговор, чтобы снова поблагодарить ее за приглашение. Она использовала этот обмен фразами как прикрытие для наблюдения за неуверенной парой, только что зашедшей в танец, и синий бард перевел ритм на простенькую танцевальную джигу. Музыка начиналась лютней и флейтой, но вскоре к ним присоединился ритмичный звук небольших бубнов, предоставляя устойчивый ритм, пока струны звучали, а синий бард пел о молодой паре и смешливых выходках, которые они совершали во время городского летнего фестиваля. Ритм был прост, но мужчина с большим барабаном вскоре ускорил его, так как песня усиливалась в громкости и напряжении, однако сохраняя стабильное течение благодаря бубнам. Вскоре Рассел Лангуард и Летия Маллери уже прыгали и хохотали, держась за руки, когда они и остальные танцоры пытались подражать простой, но энергичной джиге, которую отплясывал синий бард, одновременно напевая. И если расцветет любовь, связывая дом Маллери с лоялистами Лангуардами, то усилит связи короны с юго-восточными королевскими землями, это все будет на пользу всем им. Санса улыбалась, выходя из столовой и из дома наружу, проходя сквозь открытые ворота к зрелищу на заднем дворе. Масляные фонари свисали с деревянных жердей, слуги регулярно заходили сюда сквозь вспомогательную дверь, разнося маленькие порции, которые было удобно держать одной рукой, а также и бокалы легкого вина. Большинство гостей за пределами дома размещались вокруг небольшого деревянного заграждения, смеясь и подбадривая бойцов. Она протискивалась сквозь толпу, пока не добралась до ограды, улыбнувшись, когда увидела участников. Там проходило импровизированные соревнования, по крайней мере так казалось. Перевернутые кружки и обнаженные метательные ножи лежали на столах, и кто-то даже притащил сюда тренировочный манекен Джоффри. Внутри ограды находился сам Джоффри, сражаясь против своего дяди Ланселя на алебардах. Зрители подбадривали или дразнили, когда родственники медленно кружили по арене, сохраняя сосредоточенное выражение лица и полные улыбки, ожидая. Неожиданно Лансель прыгнул вперед с ревом, планируя попасть Джоффри в колено, но принц уклонился от удара и отогнал Ланселя назад двумя уколами. Было очевидно, что ни один из них не будет выкладываться на полную против своего оппонента, но скорее покажут толпе зрителей неплохой спектакль. Увлечение спектаклем Сансы стало чуточку неловким, когда она осознала, что стоит справа от своего единокровного брата. Джон, видимо, ждал ее внезапную скованность движений, ведь сразу легко поклонился, когда она заметила его. «Леди Санса», — произнес он изысканно, уже собираясь уйти прочь. «Джон, постой», — сказала она, хватая его за руку. Он явно удивился, странно взглянув на нее, и она отпустила его. «Как думаешь, они наслаждаются зрелищем?» — спросила она, глядя на остальных гостей. «Уверен, что да», — ответил Джон, несколько скованно, и медленно кивнул. Санса вздохнула. Ее отношения со сводным братом были не намного лучше, чем раньше. Она привыкла чувствовать толику осторожности в отношении с ним еще с детства, подражая своей матери, как она это потом поняла. Эта осторожность до сих пор жила где-то глубоко в душе, меньше, чем раньше, и все же до сих пор присутствовала, и у нее было предположение, что ее сходство с матерью должно было быть причиной того, почему Джон также чувствует намек на отчуждение со своей стороны. По крайней мере, кабан получится вкуснее. Я считала, что Джоффри не умеет охотиться, однако, проговорила она, размышляя вслух. О, так и не умеет должным образом, отметил Джон, впервые показав намек на улыбку за все это время. Когда гончие догнали второго кабана, его словно охватил какой-то первобытный инстинкт, сказал он, качая головой в изумленном восхищении. И что он сделал? Спросила Санса терпеливо. Джон на самом деле улыбнулся. Первого вепря он и несколько старших ребят закололи копьями, но когда псы начали лаять, как угорелые, и второй кабан вылетел из зарослей по правую руку от нас, он запнулся, когда Джоффри отбил удар Ланселя и сбил его с ног. Толпа ревела, когда принц помог родственнику подняться с земли. Что он сделал? Снова спросила снова Санса, также улыбаясь. Он швырнул копье в сторону, вытащил одноручный меч и бросился на животное, объяснил Джон с недоверчивой улыбкой, когда развернулся и посмотрел на нее. Мы не верили собственным глазам, но так и было. Наследный принц убил разъяренного вепря небольшим мечом, танцуя вокруг зверя. Он колол и проливал кровь, словно это была обычная свинья, сказал он. Так вот почему повара нарезали мясо ломтями вместо привычной жарки целой туши на вертеле, задумчиво произнесла Санса, услышав Джоффрин возглас. «Есть еще желающие? Еще кто желает? Давайте, люди, вы имеете возможность побить своего будущего сюзерена!» Воскликнул он, но в ответ получил лишь отговорки от присутствующих захмелевших рыцарей и оруженосцев. «Более похоже на возможность пойти ко сну с поломанными ребрами и побитым задом!» Закричал кто-то, вызывая смех среди гостей, и Джоффри по-доброму покачал головой, двинувшись к ней. «Что скажешь, Санса, ты не прочь показать им то еще зрелище?» — спросил он улыбчиво. «Я продержусь не дольше 10 секунд, какое уж тут зрелище?» — сказала она сухо, как Джоффри скривился. «Да давай, Санса, не прибедняйся. Кроме того, Лира же обучила тебя нескольким новым приемам, не так ли?» — спросил он с невинным выражением. «Ша-ша-ша», — отчитала она притворно. «Я более чем час потратила на угощение лорда Гонта вином, едой и лестью, чтобы он сделал правильный выбор, когда наступит время. Ты бы мог по крайней мере поблагодарить за это», сказала она тихо. «Спасибо, Санса», сказал он искренне. «Я думаю, что через 10 минут я бы снова разбил ему пальцы по крайней мере». Он казался довольно впечатленным охотой на вепря, сказал он ей. Она уже собиралась проговорить что-то мудрое и слегка недоброе, когда почувствовала какую-то возню позади. Девушка обернулась назад и увидела фигуру короля Роберта Баратиона, который расталкивал гостей и слуг, продвигаясь к ограде, словно неуправляемый слон. В окружении половины участников малого совета, и гости начали поклоняться.